она никогда не предаст и не подставит. Она не спорит, не возражает, не возмущается бессердечием хозяина. Тень просто есть, и она будет хранить его покой до тех пор, пока существует заклятие, удерживающее ее в мире живых. Я задумчиво покосилась на подарок. Но я видела 4 тени. Я тоже. И я признаюсь в шоке. Вот уж не думал, что у кого-нибудь хватит мастерства и наглости, чтобы подчинить себе сразу 4 духов. Ни одного, ни 2. Хотя даже это считается невозможным. А целых 4. И всех их заключить внутри одного единственного артефакта. Я снова посмотрела на браслет и вздрогнула, когда он сверкнул в лунном свете уже знакомыми цветами мертвого Эара, голубым и серебряным. Мне на миг даже показалось, что холод от него стал еще сильнее. Но потом, будто спохватившись, он начал постепенно стихать. И всего через несколько секунд только ощущение давления на кожу, такое впечатление, что она стала больше, чем даже утром, напоминало о том, что все случившееся не померещилось. «Лин», — неожиданно вспомнилось мне, — «а Иар сам мог сделать такой браслет?» «Мог», — задумавшись на мгновение, кивнул Шерри. «Но даже ему это стоило бы огромных усилий». «Думаешь, он...» «Кажется, ты непростого Иара убила», — снова кивнул на мои мысли Лин. «Не уверен, что обычному нелюдю удастся сотворить такое колдовство». «Почему же он тогда не использовал браслет, когда на него напали?» — озадачилась я. «А вот этого я не знаю. Возможно, не хотел рисковать, или, может, браслет перешел к нему недавно, и он еще не успел подчинить его себе». «А сколько на это надо времени?» «По-всякому. Бывает, что одного полного оборота достаточно, а иногда всю жизнь провозишься и ничего не добьешься». «А такие браслеты долго работают?» — снова спросила я, насторожно поглядывая на левую руку. «Сколько угодно», — хмыкнул в ответ Шейри. «Обычно, если у кого-нибудь получается добыть себе такой, это держится в строгой тайне. А потом браслет или кольцо, у кого на что фантазии хватит, передается из поколения в поколение, как те же самые ведьмины коты, или как родовое оружие. Затем лишь отличием, что его стараются не показывать первому встречному. Все же связь с тенями несет в себе что-то от Айда, а к повелителю тьмы в Валионе довольно натянутые отношения». «Что же мне теперь ждать от этого браслета?» — задумчиво спросила я в пустоту, машинально поглаживая изысканную гравировку подарка. Судя по всему, тот Эар был очень заинтересован в том, чтобы я добралась до его леса живой. «Похоже на то», — согласился Лин. «И, судя по всему, тени получили приказ охранять меня от всяких там тварей. Вероятно, то, что он шептал перед смертью, было каким-то заклятием, чтобы браслет принял меня, если не как хозяйку, то хотя бы как временную носительницу, а заодно выполнял функцию тюремщика, грозя отморозить мне нафиг всю руку, если я вдруг решу увильнуть». Кот вдруг выбрался из-под плаща и настороженно принюхался. «Странно он пахнет, твой браслет. Должен бы магией сочиться, как свежеподаренный ломоть мяса. Но он почти нейтрален. Никакой маг не учует. Да и тварь, как ты помнишь, его не узнала. А если бы узнала, что бы было бы?» «Сбежала бы. Кахар не дурак. Знать, на кого можно скалить зубы, а куда лучше не соваться. Просто тени далеко от браслета не уйдут. 10-й шагов — и все. Заклятие вернет их обратно». Но почему они сразу мне не...